Глава 7. Иногда, да что там, очень часто самые очевидные вещи оказываются вовсе не тем, чем были изначально. То, что казалось благом, на теле оказывается злом, а то, что изначально считалось вредом, это просто непонятое добро. Вот, например, три мушкетера. Сколько лет герои противостояли Ришелье, а когда его место занял Мазарини, провозгласили, что делали это зря. И настоящим государственником и умницей был именно покойный кардинал. Но если обратиться к истории, отложив сочинительство Дюма в сторону, то никчемный властолюбивый Мазарини тоже оказывается весьма мудрым патриотом с незаурядными способностями. То есть опять совсем не тем, кем его считали читатели романа. А что же сами мушкетеры? Так ли они были благородны и чисты? Что скажешь, Саша? Александр улыбнулся и кивнул в сторону дверей. Дима неопределенно хмыкнул, потянулся и навострил уши. Молодой человек фронтоватого вида медленно шел по ступенькам, внимательно смотря себе под ноги. Светлый, тщательно выглаженный костюм сидел на нем идеально, без складок и помятостей, а начищенные туфли сияли ровным матовым блеском. Но нервная бледность лица и бегающие глаза портили всю величественность образа, как грязная лужа портит прекрасную площадь. Перед нужной дверью Франт тяжело вздохнул, на секунду закрыв глаза, но все-таки справился с волнением и занес руку, чтобы постучать. Но дверь перед ним беззвучно открылась, и на пороге появился высокий худощавый человек, хозяин квартиры. «Здравствуйте», — с легким заиканием проговорил Франт. «Шаман Алексей здесь живет?» «Здравствуйте. Проходите. Здесь. Только я все-таки Александр. И обязательно наденьте тапки, это важно». Гость извинился, поблагодарил легким полупоклоном и зашел в квартиру. Прихожая тонула в сумраке, но, несмотря на это, всю обстановку было видно более чем достаточно. Из-под потолка, как луна из-за туч, желтела лампочка в странном кожаном абажуре, бросая на стены причудливые, словно живые тени. У входа стояли расшитые бисером тапки, в которые и переобулся молодой человек. Когда он встал и поправил костюм, хозяин квартиры молча указал рукой вглубь коридора и закрыл входную дверь, отчего в помещении стало еще сумрачнее. Идти в тапках оказалось очень неудобно, потому что при каждом шаге они так и норовили слететь или за что-то зацепиться. После коридора комната, в которую зашаркал Франт, показалась ему очень просторной и очень светлой из-за большого балконного окна. Слева у стены стоял массивный темный шкаф с книгами и чучелами животных. Справа располагался кожаный диван с мирно спящим чернорыжим котом. На стенах висели длинный рыцарский меч и множество старинных деревянных масок, словно бы застывших в немом крике. В центре комнаты стояли низкий стол и три кресла. «Располагайтесь», — махнул рукой на одно из кресел Александр и сел спиной к окну. Гость уселся напротив, поерзал, но пересаживаться не стал, подставив лицо под яркие солнечные лучи. «Еще раз здравствуйте. Меня зовут Александр, и я шаман. И прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, я хотел бы услышать всю предысторию вашего обращения ко мне». «Я Олег Геннадьевич. Извините, волнуюсь. Мне кажется, меня кто-то проклял. Неудачи просто одолели. Вот». «Можете рассказать подробнее?» — вскинул брови Александр. «Откуда такие выводы и как именно одолели неудачи?» «Да легко. Ехал на машине, жарко. Окно приоткрыл. Встречный джип всю лужу мне в это открытое окно и запулил. Костюм тут же стал как с бомжа, пришлось домой возвращаться. Не мог же я на работу грязным заявиться». «Представляю, как наш гость возмущался», — Послышался в голове у Александра насмешливый голос Димы. «Для него грязный костюм, я полагаю, хуже начала ядерной войны». «Не суди строго. Как сказал классик, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — так же мысленно возразил Александр. «Ты вот очень даже дельный, хоть и шкурку постоянно вылизываешь. Я же тебя этим не попрекаю». Дима возмущенно засопел. А Олег в это время продолжал рассказывать, щурясь от яркого солнца. «Ну, или в прошлом месяце с друзьями в клуб собрался. А у меня машина начала вредничать, двери не мог закрыть. Бился, пришлось весь вечер искать сервис. А когда нашел, с машиной все оказалось нормально. Закрывалось без проблем. Вот что это такое?» «Скорее всего, глюк в модуле замка или сбой в работе системы охраны», — жмурясь, подумал Дима. Александр пожал плечами и мысленно попросил друга изучить гостя со стороны Междумирья. Дима согласно прикрыл глаза и перешел в серый мир. А Олег, который явно ожидал от собеседника более горячей реакции, продолжил с плохо скрываемой обидой в голосе. «Или вот, буквально вчера сидел в ресторане, хотел с девчонкой за соседним столиком познакомиться. И что? Официантка мне на брюки пролила чай. Вот как это назвать? Как, Алексей?» «Александр», — поправил гостя шаман и, помолчав, предположил. «Могу назвать это крайне досадным стечением обстоятельств или законом Мерфи. Он гласит, что если какая-то неприятность может произойти, то она обязательно произойдет. И пусть закон шуточный, но работает он лучше многих серьезных». «Вы что, считаете, что я все себе выдумывал?» Обида в словах Олега звучала уже явно. «Я думаю, что не изучив проблему со всех сторон, нельзя ставить диагноз. А без диагноза и пытаться разрешить проблему не стоит. Оставьте, пожалуйста, какую-нибудь личную вещь и приходите через 4 дня. К тому времени я попытаюсь разузнать о вашем проклятии или об этих странных стечениях обстоятельств, смотря что у вас окажется». «Мальчик почти чист», — раздалось в голове шамана привычное мурчание друга. «Но только почти. Кто-то постоянно лезет в жизнь этого Олежика. Но лезет не напрямую, а огородами. Косвенно, то есть». Олег в это время крепко задумался, не зная, какую именно личную вещь оставить шаману. Несколько раз он порывался снять с руки часы, но каждый раз останавливался и делал вид, что стряхивает с пиджака несуществующую соринку. «А гость-то нам не доверяет», — ехидно муркнул Дима. «Хоть бы не догадался носки оставить залог. А то я невооруженным глазом вижу, как он выбирает, что из вещей будет не жалко потерять». Александр улыбнулся уголками губ и незаметно покачал головой. «Олег, у вас случайно нет никакого деревянного или костяного брелока? У них есть память, и мне бы этого хватило». «А? Что? Есть? Минутку». Парень снял с ключей белоснежный волчий клык в темной серебряной оправе и протянул его Александру. «Отлично. Положите на стол. Не хочу раньше времени тревожить энергию артефакта». Олег положил клык на стол и поднялся на ноги. Шаман встал следом и проводил гостя до дверей. «Жду вас через 4 дня, Олег. Очень жду». «Спасибо, Алексей, я приду». В комнате захрюкал от смеха кот. «Саша, ты хочешь за ним понаблюдать?» — спросил Дима у шамана, едва только тот вернулся в комнату. «Почти. Хочу тебя об этом попросить. Приглядишь за ним? А я немного покопаюсь в памяти брелока. Это, конечно, не амулет, но все-таки часть животного, и что-то же должно было в нем отпечататься». «Хорошо, как скажешь. Знаешь, обычно бесы или духи Если лезут в чью-то жизнь, то не заморачиваются с сохранением инкогнито. И даже наоборот, как собаки, стараются пометить свою жертву, чтобы никто из собратьев не присвоил себе чужую наработку. А тут кто-то явно старается не наследить. Это не бесы. Они так не делают. «Вот и узнай, что за ювелир поработал с Олегом», — усмехнулся Александр. «Как дела у девочек?» «Да вроде ничего необычного. Пуха тиранят вовсю. Это раньше он мог от них просто отскочить в сторону и дальше заниматься своими пушачьими делами. А сейчас девчонки носятся по дому, как две юлы. Котяра еле успевает хвост спасать. А как Машуля не уследит? И дочки из ящиков одежду вытащат? Да по всему дому ее разбросают. Так будто цыганский табор напополам с одесским привозом». «Ты бывал в Одессе?» – удивился Александр. «Да вроде бы нет», – задумчиво дернул хвостом кот. «Но слышал, что обо мне там знают. Усов не приложу, кто разболтал. А еще Маша с соседкой подружилась. Та ей много помогает. Постоянно ходит в гости, водится с девочками, пока маман бегает по делам. Замечательная женщина. Вот только дружище Пух ее почему-то не любит». Кот Накамата много кого не любит, но редко делает это без повода. Так что надо будет к ней присмотреться. «Ну, вот и присмотрись. Ты же у нас мастер человечьих душ». «Разумно. Присмотрюсь. А сейчас, пожалуй, я поработаю с брелоком». Медленно и задумчиво проговорил шаман и начал ритуал. В резную пиалу легли пахучие травы и несколько кусочков вяленого мяса. Потом Александр ткнул острым ритуальным кинжалом себе в палец и выдавил в чашу несколько капель крови. «Дима!» Кот проворно соскочил с дивана и, смешно переваливаясь из стороны в сторону, подбежал к другу. Два взгляда устремились на траву в пиале, и от этого она тут же задымилась. Шаман легонько подул, и синие языки пламени взметнулись вверх, как встревоженные птицы. Страж осторожно подел брелок ножом за кольцо и подвесил его над огнем. Пламя перекинулось на артефакт, не сжигая его, а раскаляя. Слабый выброс силы дал понять, что память клыка открылась, и ритуал сработал. Шаман еле заметно кивнул Диме, и тот, понимающе, зажмурился. Потом двумя лапками достал из воздуха кувшин вина и протянул другу. Александр щедро налил вино в пиалу, и пламя с треском погасло. Небольшое облачко дыма поднялось до клыка, остановилось и растянулось, превратившись в большой круглый экран. Кот и шаман стали внимательно вглядываться в дым, и он тут же начал сгущаться, рисуя в воздухе несколько размытую картинку уютного ресторана. Справа был отчетливо виден Олег, а слева появилась прозрачная сущность, похожая на призрака. Сущность висела в воздухе и внимательно следила за Олегом. В это время мимо столика Олега проходила молодая симпатичная официантка. Сущность бросилась ей навстречу и прошла сквозь девушку. От неожиданности та вздрогнула и уронила чашку чая на брюки Олегу. Парень вскочил и начал гневно размахивать руками, а девушка бросилась к нему и стала пытаться высушить штаны сухими салфетками. Но интереснее всего была реакция сущности, которая, вопреки всему, не улетела, довольная собой, а наоборот, зависла над столиком, на котором и лежал брелок. «Час от часу не легче», — заворчал Дима. «Еще одно у мертвия?» «Я думаю, пора с ним лично познакомиться. У мертвия это дух или еще какая сущность? Уверен, нам предстоит очень интересный разговор», — задумчиво произнес шаман и аккуратно помассировал переносицу. В середине комнаты затрещал создаваемый портал, и из него выскочила встревоженная Нина. Дима удивленно вскинул глаза на любимую, но та лишь мимоходом кивнула и сразу же подбежала к шаману. «Дядя Саша! Дядя Саша!» – затараторила она. «У нас беда! Машка в Мишкиных вещах нашла фотографию какой-то полуголой девки, и сейчас у них скандал!» Александр потрясенно покачал головой, осмысливая услышанное, и невидящим взглядом уставился на стену. «Солнышко!» Дима был поражен не меньше Александра, но сразу начал уточнять. «А Мишаня как? Прощение просит или все отрицает?» «Спорит. Говорит, что знать не знает, что это за фотография. Кто на ней и как это оказалось в полке с его одеждой?» «А какая именно одежда Михаила лежит на этой полке?» Шаман сурово посмотрел на Нину. От его тяжелого задумчивого взгляда юная хранительница съежилась и вжала голову в плечи. «Разная. Не помню. Майки, кажется, трико, шорты». «Кажется или точно?» «Дядя Саша, да какая разница-то? Машка кричит, что это развод. Мишка ее дурой обзывает. Семья рушится, девчонки орут. А вы про одежду спрашиваете?» «Нина, вопросы будешь задавать потом. А сейчас ты хранитель, который по глупости не справился с заданием. Не тебе требовать. Немедленно иди и выясни, в какой именно одежде лежало фото. Бегом!» Девушка не ожидала такой отповеди и даже открыла рот, чтобы возразить, но перехватила осуждающий взгляд бывшего комиссара и молча убежала в Машкин дом. А Александр выставил перед собой открытую ладонь и дунул через нее на портал. Синий контур тотчас исчез, а Александр повернулся к другу. «Я сейчас смотрел в книгу судеб. Там чистые листы. Значит, кто-то меняет судьбы Маши и Миши. И будущих хранителей. Что обо всем этом думаешь?» «Про одежду я с тобой согласен. Все логично. Вопрос один. Зачем?» «Вопрос», — согласился страж. «Попробуешь узнать?» «Я же должен присмотреть за Олежкой, твоим клиентом». «Нашим, Дима, нашим». Александр потер переносицу и тяжело вздохнул. «Попрошу отца Дионисия перехватить Олега. Духи и сущности — это его стихия. А нам сейчас важнее счастливое детство хранительниц не проворонить. А ведь кто-то очень старается разрушить их семью. И пока что на пару шагов нас опережает». Дима молча зажмурился. Александр приложил палец к виску и мысленно позвал. «Денис, Ира, нужна помощь!» «Бен, Бен, это Данила. I need help!» – пробормотал еле слышно кот. Через минуту в комнате засветился ярко-красный портал, и из него вышли потрепанные охотники. Ирина выглядела очень усталой, а на ее руке красовался багровый рубец грубо зашитой раны. Дионисий и вовсе был в новом теле. Оба стража с удивлением уставились на него. Первым отошел от удивления Дима и, ткнув когтем в сторону Дениса, спросил. «Китаец?» «Якут», — покачал головой бывший священник и поочередно поздоровался за руку с обоими стражами. Ирина же по-дружески их чмокнула. «Судя по цвету портала, я вас выдернул с начальственного ковра?» «Есть такое», — со вздохом ответил Денис. Коля включил большого начальника и раздавал моральные оплеухи. «За дело?» — максимально светским тоном поинтересовался Дима. Денис и промолчал, и Ирина вздохнула вместо него. «За дело, товарищ комиссар, за проваленное дело. Душа шляется в мире людей, оттачивает навыки колдуна и тренирует учеников. Мне они чуть голову не снесли, еле рукой прикрылась. А Дениса убили, когда на меня отвлекся, едва на страшный суд снова не попал. И все это минут за 10. «Лихо». «Бывает. Ладно, Саша, мы тебя внимательно», — сказал эмиссар и без приглашения сел на диван. Ира села рядом, и Дима тотчас принялся аккуратно гладить ее руку своей большой мохнатой лапкой. Но делал он это настолько нежно и воздушно, что девушка даже не почувствовала прикосновений. «Спасибо, ребята, что так быстро откликнулись. Дело у нас, по сути, простое, но нам самим заниматься им пока некогда. Есть молодой человек по имени Олег. Периодически он попадает в разные неприятные ситуации, и всегда к этому причастен один странный призрак. Прошу вас этого призрака найти и по возможности привести сюда. А если невозможно, то сразу отправляйте куда положено. Вещь Олега с памятью, естественно, у меня есть. Поможете? Да, конечно, нестройно ответили охотники. И в это время рядом с их так и незакрытым красным порталом вспыхнул синий контур другого перехода. Из него выскочила Нина. «Дядь Саш! Ой!» Снова быстро затараторила она, но быстро осеклась, когда увидела, что ее жених гладит руку Иры. А та, заметив ужас в глазах подруги, только сейчас обратила внимание на Димины манипуляции и одернула руку. «Быстро верни!» — сквозь зубы зашипел Дима. «Я тебе вообще-то трещины из костей убираю. Прерываться нельзя, иначе рука может искривиться». Ира посмотрела на свою почти гладкую руку и удивленно мотнула головой. Нина облегченно улыбнулась. «Ну, раз бразильские страсти на сегодня отменяются», — с легкой улыбкой проговорил Александр, обращаясь сразу ко всем, — «то предлагаю вернуться к делам. Ира, пожалуйста, положи руку на место. А ты, Нина, рассказывай, что узнала». Ангел виновато улыбнулась и положила руку рядом с бывшим комиссаром. Кот сурово зыркнул на обеих дам и принялся стирать с кожи последствия удара топором. Нина тут же собралась и четко отрапортовала. «Дядя Саша, фото Машка нашла в стопке чистых поглаженных футболок. Мишка сейчас уже уехал домой. Ну, сюда». Девушка кивнула головой вверх, в сторону Мишиной квартиры. «А Машка с Танькой вино хылкают». «Татьяна — это ее новая подруга?» «Да, она самая. Приходит, помогает и вообще Машку во всем поддерживает. Мне она нравится. А вот Пух ее на дух не переносит. Вообще шипит на нее при каждом удобном случае. Не знаю, как сдерживается еще, чтобы не переуполтиться и не порвать». «А вот это уже серьезный маячок. Катадемон все-таки парень серьезный. Не какой-то там бесенок. И чуйка у него адская». «Что скажешь?» — толкнул в бок Дионисия кот. «Скажу, что Пух может попросту ревновать. Как вам такое, ребята?» Страж тепло улыбнулся и покачал головой. «А совсем никак. Для ревности нужен дух соперничества. А эта Татьяна никак не может с Пухом что-то делить. У них изначально слишком разные ниши в машинной жизни». «Ну, если только та мадама не воспользовалась втихаря пушачьим лотком», — хмыкнул Дима и сладко потянулся. «Может, еще и воспользуется, если Пух явится к ней в своем демоническом обличии», — засмеялась Ирина и подмигнула Нине. Но девушка этого не увидела, потому что с удивлением рассматривала новый облик отца Дионисия. «Дядя Денис? Что случилось? Я сразу-то не заметила, я же сначала смотрела на душу и как-то упустила, что ты пришел в другом теле». «Ничего не случилось, Умка, ничего», — с улыбкой покачал головой охотник. «Так, неприятности на работе». Рядом с ним сдавленно хмыкнула Ирина. Нина перевела взгляд на нее, внимательно присмотрелась к стираемым Димой шрамам, присвистнула и тихо спросила у подруги. «Сильно?» «Сильно», — кивнула ей ангел. «Если бы не дядь Сашина защита, нас бы с Денисом тут не было. Стер бы тот адский гад двух охотников вчистую». Шаман положил на стол брелок из клыка и подвинул его Денису. Тот резко потянулся к артефакту и едва не опрокинул животом стол. Отпрянув назад, бывший батюшка смутился и виновато пояснил: «Я не привык пока к этому телу. Все не свое, чужое. Не чувствую». «Бывает», — кивнул ему кот. «Это ты еще не менял три тела за один день. Вот где жуткая жуть. Утром человек, днем ворон, а вечером так уже и кот. То руки, то крылья, то лапы». «Ребята, побалагурили и хватит», — веско оборвал беседу Александр. «Денис, Иришка, ищите призрака. Дима, займись Татьяной. Кто откуда, что из себя представляет, любая информация может быть самой важной. Я сейчас пойду случайно встречу Мишу, расспрошу и договорюсь на завтра съездить с ним к Маше. Буду сдерживающим фактором. А сегодня надо бы еще навестить Рея. Может, он что знает или может узнать. Нина, остаешься тут за старшую. Следи, контролируй. Думаю, тебе придется Татьяну просвечивать, узнавать ее помыслы. Удачи, соратники. Итак, назвалась Татьяна. Сейчас сидит у Маши пьяной, скаламбурил Дима, потом встал и поцеловал Нину в губы. Девушка смутилась и стрельнула глазами на дядю. Но тот срочно начал рассматривать маски на стенах. А бывший комиссар мгновенно перешел в Междумирье и там нырнул в портал. Денис подхватил со стола клык и понюхал его, как животное, раздувая ноздри. Потом неуверенно нарисовал в воздухе портал, кивнул на него Ирине и повернулся к шаману. «Вот такие у меня кривые порталы, Саша. Аж самому смотреть противно». Виновато развел руками батюшка. «Ну уж, что вышло, то вышло». Александр наклонился вперед и вполголоса сказал. «Денис, ты не представляешь, какие страшные порталы поначалу рисовал я. Они скорее напоминали вспышку или розу, чем дверь. И так было не раз и не два, годы. А потом я набрался опыта. Так что не комплексуй, тренируйся. Все ты делаешь хорошо, дорогой друг». Бывший батюшка благодарно кивнул и вместе с Ириной ушел в свой ромбовидный сияющий переход. Шаман начал убирать со стола пиалы с остатками ритуальных трав и услышал за спиной голос Нины. «Дядь Саш, а ты правда раньше плохо рисовал порталы? Или это чтоб дядь Дениса подбодрить?» Александр повернулся к девушке и, глядя в глаза, пояснил. «Шаманы никогда не врут. Могут не договаривать, но врать не могут. Я криво чертил проходы не просто годы, а почти сотню лет. Меня в итоге один мертвый охотник научил чувству пространства. Человек без какого-либо образования, убитый медведем незадолго до моего рождения, за одну ночь неспешной беседы поведал мне основы геометрии, а еще научил заваривать смородиновый чай. И все это легко и ненавязчиво». «Так может попросить его и дядюшку потренировать?» Обрадованно всплеснула руками девушка, но страж тут же охладил ее пыл. «Денис, он больше по чаю с бергамотом. Этому его обучает дьявол, большой любитель чайных церемоний». «Я не про чай», — улыбнулась Нина. «Я про рисование порталов». «Тем более ни к чему. Порталы отца Дионисия работают правильно, и это главное. Ведь он охотник за беглыми душами, а не преподаватель инженерной графики. Когда Денис сам захочет научиться красиво рисовать, я попрошу Диму помочь. Кстати, Нина, у твоего жениха от природы идеальное чувство пространства. Так вот, когда Денис попросит, тогда мы ему и поможем. А сейчас такая помощь больше похожа на тыканье носом. А оно не нравится никому». Шаман спустился во двор и сел на пустую лавку у двери в подъезд. Лучи солнца освещали его высокую худую фигуру, грели серое землистое лицо и терялись в глубоких морщинах, навсегда избороздивших лоб нестареющего стража. Александр улыбнулся солнцу и блаженно прикрыл глаза, наблюдая сквозь опущенные веки, как во двор заехала белая машина такси с Михаилом на переднем пассажирском сиденье. «Дядь Саш, все хорошо?» – встревоженно спросил парень, когда поравнялся с лавкой. «Больно, Миш, на душе больно. И не могу понять, почему. Хотел Андрея позвать на рюмочку Рома, а он занят, не может. Может, с тобой посидим, о жизни поболтаем?» Михаил хотел привычно отказаться, как отказывался всегда от подобных предложений, не видя разницы, кто их сделал. Но вдруг сообразил, что и у самого на душе такая же хмарь, как у соседа-колдуна. Да и слишком часто его выручает этот странный человек, чтобы можно было отказать ему самому в этой маленькой невинной просьбе. «А знаете, дядь Саш, я за. К вам или ко мне?» «К тебе. У меня не квартира, а сплошная работа. Куда ни глянь. Надо иногда и от работы отдыхать». Мужчины поднялись в квартиру Михаила, и шаман выставил на стол обещанную бутылку рома. Немного грязную, потому что Дима поднял ее с затонувшего пиратского брига всего пару дней назад. Нина, оставшись в квартире одна, привычно обошла все комнаты и с помощью нехитрого бытового заклинания собрала по углам заметную только для женского взгляда пыль. Потом села в любимое кресло шамана и принялась вслух рассуждать. «И чего дядь Саш докопался до одежды? Майки да майки. Я бы тоже спрятала туда, куда никто кроме меня не полезет. Ну, хотя стоп. В эту полочку и лазит только Машуля. А вот Миша всегда не глядя хватает верхнюю майку и не заморачивается. Да и зачем ему было оставлять фото здесь, а самому уезжать на неделю в город? Лажа, Нинель, конкретная лажа. Что-то здесь не так. Оплавились провода. 220 вольт пустяк. Для космоса. Ерунда. Нет, Миша в последнее время частенько жалуется на память. Значит, и фото он бы спрятал там, где точно не забудет. Допустим, в верхнюю одежду или в документы. Словом, так, чтобы даже если и забыл, то все равно взял с собой. А здесь как будто специально кто-то подсунул. А кто? Кроме Тани, никто и не заходил уже давно. Ну, еще некромантка забегала месяц назад. Но она бы и не успела такое провернуть. Да и не стала бы. Зачем ей это было? Деваха шла убивать, а не ссорить. Значит, тот, кто это сделал, хотел как раз наоборот. Не убить, а поссорить. Логично? Спросил бесшумно вернувшийся в себя Дима. Логично? Давно слушаешь? Достаточно. Вижу, кресло на тебя положительно влияет. Ты поняла верно. Миша бы не стал прятать фото любовницы в комнате жены. Да еще и именно там, где жена точно будет прибираться. И просто обречена найти. Это даже не глупость, это откровенная подстава. Лажа, как ты справедливо заметила. А теперь скажи, почему Татьяна, а других кандидатов на роль злодея у меня просто нет, понравилась тебе и так откровенно раздражает Пуха? Мишу, кстати, тоже. Несколько минут Нина беспомощно смотрела по сторонам, но в итоге так ничего и не смогла ответить. Ускользающая мысль все-таки ускользнула от нее, оставив после себя только ощущение собственной глупости. Кот, видя это, самодовольно подкрутил усы и пояснил. Татьяна изначально вела себя так, чтобы понравиться женщине. Она втерлась в доверие к Маше и случайно обаяла тебя. Так что ты даже не посмотрела ее голову. А ведь это твоя прямая обязанность хранителя. Проверять всех, кто оказывается рядом с девочками. А Пуху она не нравится потому, что и не хотела нравиться мужчинам, предположила юная хранительница, но бывший комиссар только рассмеялся. Нет, ненависть кота-демона имеет другую конкретную причину. Он сразу понял, кто перед ним. Жаль, нам не стал рассказывать. В чем-то Пух невероятно мудр, а в чем-то, к сожалению, глуп, как котенок. И кто же она такая? Расскажи. Позже, когда Саша вернется. Ну, не хочу я по два раза повторять одно и то же, малыш. Жалобным голосом сказал Дима и состроил обиженную мордашку. «Хорошо, как скажешь. Чем займемся после задания?» «Нас давненько звала в гости Юлия от Ильяс. Но у них в мире сейчас какие-то сложности, поэтому предлагаю махнуть в Индию. Ракшасы обещали мне большую экскурсию по своей родине. Грех не воспользоваться таким щедрым предложением». «Ну, Индия так Индия». Беззаботно рассмеялась Нина и легонько погладила любимого по голове. Дима счастливо улыбнулся и замурчал. Шаман вернулся далеко за полночь. От него пахло ромом, коньяком и вишневыми сигарами. «Ну что же, друзья, подведем промежуточные итоги. Я успокоил Мишу и выяснил, что целью провокации с фотографией все-таки был он». На бедного мужика наложено 5 разнообразных приворотов. 5. Это был кто-то очень бездарный, но крайне упорный. Как думаешь, странник, это связано с людьми или сущностями? Не просто с людьми, господин пророчек, а с одной конкретной людью по имени Люда. Люда? Кто это? Александр выглядел обескураженно. Люда – это медсестра из больницы, где лежала Маша, когда тело было в коме, а душа блуждала между мирами. Вспомни, эта мадам активно клеилась к Мише, Звонила сюда пару раз, приходила. Вспоминаю, Дима, вспоминаю. Но при чем здесь она? При всем. Татьяна, за которой я следил, ее родная тетя. Да, они примерно одного возраста, но это бывает. И на фото, что Маша нашла в вещах, именно Люда. Но зачем ей было нужно подбрасывать такое? Неодетое фото, удивилась Нина. Прости, солнышко, но ты просто не успела при жизни дорасти до всех граней женских хитростей и коварства. Вот и не понимаешь, что это беспроигрышный ход. С грустной улыбкой проговорил Дима и пояснил, как само собой разумеющееся. Когда Маша столкнулась бы с Людой в нашем дворе, организовать такую встречу для Татьяны было бы проще простого. Она, без сомнения, узнала бы девицу с фото и уже никогда не поверила бы в Мишину невиновность. А дальше Люда планировала подобрать бесхозного мужчинку и прочно занять место в его сердце. План настолько простой, что мог и сработать. Представь, Маша чувствует себя преданной, верит в это и мириться не станет. Татьяна уж точно этого не допустит. Миша через какое-то время устанет стучать в закрытые ворота и обернется вокруг. А тут Люда. Ну вот все и получилось, вот все и удалось. А спусковым крючком стал визит Люды в деревню к тете, где она увидела Машу и Мишу. И старая любовь, как видим, в ее сердце не заржавела. «Я полагаю, ты уже решил, что, как и когда будешь предпринимать?» — с усмешкой спросил Александр. А бывший комиссар расплылся в улыбке и шутливо козырнул пушистой лапкой. «Так точно. Планирую задействовать исключительно для колорита боевую единицу в виде некроманта. А то бездушный товарищ опять будет дуться, что все решили без него». «Ну, задействуй, раз хочется. Потом только загляните с ним ко мне. А я пока пойду, у Миши последствия неудачных приворотов сотру». «Нина, ты опять за главную?» «И за строчную». Не удержался от шутки Дима и снова вышел из кошачьего тела. Ночь плескалась за окнами, словно море. Шумела сотнями мелких листьев липы и тонула в холодном свете полной луны. Татьяна зябко повела плечами и, не раздеваясь, легла на диван. Время давно перевалило за полночь, а сложный и тяжелый день все никак не заканчивался, всплывая хмельной памяти самыми трудными моментами и блестящими комбинациями. Женщина зевнула и уткнулась лицом в подушку. Решив, что в ее ситуации сон будет предпочтительнее и еды, и антипохмелина. Но едва только она сомкнула пересохшие от усталости глаза и провалилась в сон, как воздух в комнате пошел рябью, выпуская незваных гостей. 13! Раздался крик, и Татьяна вскочила с дивана, испуганно озираясь по сторонам и не понимая, что происходит вокруг. «Вот! Вот я же говорил, что она суеверная и боится числа 13!» Уже вполне спокойно произнес крупный черно-рыжий кот и запрыгнул на газетный столик, нагло спихнув на пол фарфоровую вазу с цветами. На кресло рядом с ним тяжело опустился закутанный в плащ невысокий мужчина. «Да, ты прав. Суеверия крепко держат душу этой грешницы. Но недостаточно крепко, чтобы ее нельзя было оторвать от тела». Татьяна помотала головой, но галлюцинации никуда не пропали. «Бесполезно», — услужливо подсказал кот, свесив задние лапы за край стола и беззаботно ими болтая. «Ну, а ты сама-то как думаешь, почему мы здесь?» «Не знаю», — со страхом ответила ему Татьяна и поправила немного задравшийся низ платья. Нахальный гость это заметил и звонко рассмеялся. «О нет, не стоит переживать. Мы не насильники и не грабители. Мы, если угодно, палачи и каты, что загодя пришли проверить состояние трупа, пока труп еще не труп. Тебе, дорогуша, какая смерть больше по душе? Яркая, чтобы все о ней говорили? Или тихая, чтобы и гроб был открытым, и посетители довольны?» «Мне никакая смерть не нравится». «А вот это зря», — покачал головой второй гость. «Смерть для вас не самый плохой вариант. Вы же не несете миру пользы. Ну вот смотрите. Мужчина достал из-под плаща и поставил на стол что-то большое и круглое. Неприятный запах тут же разлился по комнате, из-за чего хозяйка зашла с тяжелым грудным кашлем. Но как только лунный свет упал на странный предмет, все слова возмущения застряли у Татьяны в горле. Потому что на столе стоял голый человеческий череп. И, судя по запаху, самый что ни на есть настоящий. Гости откровенно наслаждались произведенным эффектом. «Скажи мне, любезный некромант, чем этот череп лучше Танюши?» – ехидно поинтересовался у мужчины кот. «Чем он полезнее?» «Тем, что я храню в нем соль. А в этом...» – гость достал из складок второй череп. «В этом я храню сахар. И оба эти черепа не причиняют никому вреда и даже очень сильно облегчают мою жизнь». А вот Таня наоборот. Она влезла в чужую семью и несет в мир только вред. А вот если оторвать этой женщине голову, она прекратит нести миру вред. Не будет по просьбе племянницы разбивать чужую семью, а мне достанется еще один череп. Я найду, что в нем хранить. Или, может быть, у Татьяны есть предпочтение, как использовать ее голову. Кот перескочил на диван и встал напротив завизжавшей женщины. Когда через несколько мучительно длинных и громких минут она наконец замолчала, кот повернулся к некроманту и уверенно заявил. «В ее голове можно хранить перец. Или сушеную мойву. В любом случае, это будет ценнее того, что лежит там сейчас». «Скажи, подлейшая», — продолжал он, повернувшись к посеревшей от ужаса женщине. «Тебе самой-то от себя не мерзко? Ничего не ёкнуло, когда эту фотографию поганую в чужую одежду прятала? Промолчала совесть? Ну ничего, когда не мучает она, мучаем мы. Я 7 дней буду драть тебя когтями, а на 8-й вырву твои шейные позвонки и сделаю из них бусинки. Я буду носить их на левой лапе». «Ну, чего ты так испугалась-то? Пошутил я, пошутил. Расслабься. Твои позвонки я буду носить, конечно же, на правой лапе. Так удобнее. А господин черный маг сделает из твоих костей белую трость и будет с ней гулять по набережной. А ну-ка, подними ножку. Покажи будущую трость. Давай, не капризничай. Твоя жизнь — это всего лишь плата за оказанную по дружбе подлость. Ты же не отказалась от предложения Людмилки. Потому мы и пришли». Женщина в это время уже окончательно забилась в угол и выла от страха. Кот спрыгнул с дивана и прошелся по комнате. Книжный шкаф с разномастными безделушками вместо книг не заинтересовал его совсем. А репродукции картин с желтыми котами вызвали откровенную зевоту. Видя, что кот закончил свою обличительную тираду, мужчина в плаще подошел к Татьяне и, словно эксгибиционист, резко распахнул полы своего длинного одеяния. Запах гнили и разложения ударил в нос, и Татьяна осознала, что перед ней стоит самый настоящий сгнивший труп. «Поизносилось тело-то мое, а вот ваше будет в самый раз. Вы уж не подведите, милочка», — прошепелявил покойник и скинул с головы капюшон, обнажая череп с кусками гниющей кожи и клочками волос. «Доведите свою подлость до конца и не вздумайте у Маши просить прощения. Тогда уже через неделю я смогу забрать ваш труп и примерить его себе для повседневной носки. Ну а если не подойдет, тогда уж трость». Татьяна лишилась чувств. Рэй наклонился над ней, послушал дыхание и спросил уже своим ровным и безэмоциональным голосом. «Комиссар, мы не перестарались. К чему было так ее пугать?» «Чтобы выжить страхом подлость». «Нет, Рэй, подлость — это как блохи. Появляется быстро и легко, убирается долго и болезненно. И порой не с первого раза. Ладно, товарищ наркоман, полезных и не очень ископаемых. Валим отсель. Тебя Саша просил зайти, а мне пора дальше ставить людям мозги на место». Рэй равнодушно кивнул. Когда Таня пришла в себя, на улице уже вовсю светало. Сквозь открытое окно был слышен шум птиц на ветках, а еле заметная, блеклая, как призрак луна, уже почти растворилась в светлеющем небе. Приснится же такое, подумала женщина и потянулась до хруста в спине. Потом встала с дивана, зевнула и с блаженной улыбкой посмотрела в окно. Яркая зелень липы вскипела бушующим морем, и порыв прохладного ветра влетел в дом, как варвары в захваченный Рим. Татьяна поежилась от утренней прохлады и сонной безмятежной улыбкой пошла в ванную. Ее рассеянный взгляд скользнул по газетному столику и перевернутой вазе на полу. Татьяна машинально присела на корточки и принялась собирать разбросанные цветы, чтобы по пути выбросить их в мусорное ведро. Но в тот же миг женщина с громким криком шарахнулась от открытой двери и начала с удвоенным вниманием рассматривать изувеченный косяк. По всей его длине шли глубокие полосы, словно бы тут точил когти настоящий тигр или лев. «Кот!» – прошептала еле слышная женщина и прикрыла рот ладошкой. «Он не сон! И он был здесь!» В открытое окно струился прохладный воздух, подхватывал дым из ритуальной пиалы и разносил его по дому. Изредка ночную тишину нарушали отдаленный грохот трамвая или визг шин очередного, не очень умного гонщика. Александр сидел в кресле, снова и снова прокручивая в мыслях разговор с Денисом и запах чужой силы, что доносился из раны на руке Ирины. В голову лезли воспоминания как тысячелетней давности, так и последних нескольких часов. В середине комнаты затрещал открываемый портал. Осветил стены и пол в ярко-синий цвет и выпустил из себя Диму и Рэя Блэка. Чернокнижник уже успел вернуться в свое тело и пребывал в обычном ровном настроении. Дима вопросительно вскинул брови, а Александр молча кивнул, отпуская друга продолжать воспитательные процессы. Сам же встал из-за стола, поздоровался с некромантом за руку и отодвинул для него низкое резное кресло. «Присаживайся, Рэй. У меня к тебе разговор не на 5 минут». «В таком случае, будь добр, завари мне чай», — усаживаясь, сказал некромант и вытянулся в кресле, наконец найдя идеальное положение. Шаман согласно кивнул и вышел на кухню, откуда вернулся с 2 чашками ароматного горячего чая на смородиновых листьях. «На нас началась охота. Противник — один из высших демонов», без предисловия объявил Александр бывшему ученику. «Я с ним пересекался еще в бытность свою учеником старых шаманов. А сейчас он стал гораздо сильнее». 1000 лет — большой срок. С чего ты решил, что он начал охоту?» — отхлебывая чай, спросил чернокнижник. «Что его сподвигло напасть?» «Охотники попытались вернуть его в ад. Он сжег тело Дэна, а Иру серьезно ранил. Но Денис все-таки эмиссар дьявола, сжечь его непросто. А еще на них была моя защита. И скорее всего, демон решил, что это я объявил ему войну. По крайней мере, от Миши сегодня точно пахло им. А значит, и девчонки в опасности. Нашей защиты надолго не хватит, Рэй». «Говорить с ним бесполезно?» «Да. Высшие не умеют отступать и признавать свою неправоту», — покачал головой Александр. «Но ведь 1000 лет назад он отступил, раз ты сейчас живой», — продолжил допытываться Рэй. «Тогда его победил не я, а мои учителя. Они были сильные, и их уже нет. Решай, Рэй, на чьей ты стороне. Отсидеться в нейтралитете больше не получится». «А что говорит книга судеб?» «Она пуста. Сейчас я сам создаю свою судьбу. И без твоей помощи я не справлюсь». Рэй вынул из ножен меч. Людмила шла в толпе следом за Михаилом, стараясь не попасться ему на глаза и в то же время боясь потерять из вида. Иногда она врезалась плечами в прохожих, иногда врезалась в нее. Девушка машинально что-то бормотала, то ли прося прощения, то ли ругаясь на неповоротливых прохожих. Порой приметная синяя кепка Михаила вдруг пропадала из ее поля зрения, но тут же появлялась через несколько метров, словно подстегивая эту импровизированную погоню. Куда он идет, Людмила не знала, но чувствовала, что обязательно должна не отстать. Неожиданно Миша остановился у огромного серого дома, развернулся и посмотрел Людмиле в глаза так, словно бы стоял не на другой стороне улицы, а на расстоянии вытянутой руки. Потом выразительно кивнул на свод и скрылся в нем. Люда побежала вслед за ним, расталкивая локтями спешащих людей. Но у самой арки она неожиданно наткнулась на Машу, жену Михаила. Не говоря ни слова, Мария схватила соперницу за шиворот и начала ее трепать, словно тряпичную куклу. Людмила изворачивалась и пыталась достать обидчицу ногами или кулаками. Но все было напрасно, и ни один удар так и не достиг своей цели. Паника захлестнула Люду, и сделать с этим она ничего не сумела. А Маша тем временем стала бить ее о стены и железные кованые ворота. Каждый удар отзывался в теле сильной болью, словно избиение длилось уже несколько часов. И вдруг Маша резко прекратила трепку, разжала руки, и Люда рухнула на асфальт, не сумев устоять на ногах. «Почему у нее белые волосы? Она же рыжеватая! И почему такие страшные вертикальные зрачки?» – остраненно думала Люда, теряя сознание. А Маша наклонилась к ней и сжала руки на шее, словно стальные клещи. Но в последний момент ее оттолкнул в сторону парень в черной рубашке и громко закричал. «Демон, что ты творишь? И думать не смей!» Маша в ответ зашипела и наотмашь ударила лежащую на асфальте Люду по щеке огромной когтистой лапой. Солнце светило в глаза, словно уличный фонарь. Скомканное одеяло лежало на груди непосильным грузом, а в изголовье у розетки разрывался трелями телефон. «Фу, это всего лишь сон!» Тяжело вздохнула девушка и тут же почувствовала нестерпимую боль. Глубокие грубые царапины жгли лицо, а челюсть болела так сильно, что из глаз тут же потекли слезы. Люда села на кровати и посмотрелась в темный экран замолчавшего телефона. Через все лицо шли 5 широких кривых ран. Ужас снова накатил на девушку, как темная холодная волна накатывает на песчаный берег. В деревню на встречу с Машей Миша и Александр ехали на такси. Водитель, пожилой усатый дядька с упирающимся в руль животом, сразу попытался вызвать своих пассажиров на разговор. Но, столкнувшись с короткими односложными ответами, вскоре бросил эту затею и прибавил музыку. Миша недовольно скривился, но, вопреки ожиданиям, из динамиков послышалась гитара и хриплый баритон Высоцкого. «Мой океан со всех сторон штормит, штормит. Он тайну чьих-нибудь имен на дне хранит. А я гляжу в свою мечту поверх голов и свято верю в чистоту глубин и слов». «Черт, а ведь точно сказал Семенович, свято верю в чистоту. А Машка мне не верит совсем. Хотя, может быть, это связано как-то с послеродовой депрессией. А может быть, еще с чем-то? Да черт его знает, сколько тут еще может быть всяких разных... Может быть. И нафига дядь Саша со мной увязался? Не поговорить теперь нормально с женой, не помириться. Но что же это за фото такое? Откуда оно только взялось? Чертовщина какая-то. Блин, так может дядя Саша с этим и разберется? Он же вроде, говорят, колдун. С тоской размышлял Миша, глядя на унылый строй сосен за окном. Бор тянулся вдоль дороги, однообразный и гнетущий, как серое тяжелое небо, что готово было в любую минуту рухнуть на землю холодным монотонным дождем. Шаман тоже смотрел в окно и тоже размышлял. Интересно, как именно Дима проучил Людмилу и Татьяну? Нет, если он сказал, что все успел, значит, все сделано на высшем уровне. Опять же, перед зачем-то передал. Ну, значит, на нем и завязана нужная ассоциация. Люду пугал пух и чуть не перестарался, а Таню приводил в чувство Рэй. А где-то между мирами сейчас Денис и Ирина разбираются с призраком, что тиранит Олега. Похоже, сам того не желая, я собрал отличную команду. Может, все-таки однажды у меня получится сбежать на недельку в лес, навестить дружественных духов и позволить реке смыть с моих рук чужое зло. Но это если я сейчас смогу победить демона. А он за эти годы неплохо набрался сил и опыта. Драться с ним на равных я смогу только на природе. В городе нет ни единого шанса. Александр со светлой грустью рассматривал уходящие к облакам сосны, что доставали непокорными верхушками до самой кромки серых, как междумирье небес, а ветвями склонялись к изумрудной траве. Среди буйства цветов и строя деревьев то и дело вспыхивали просветы полян с невысоким кустарником или упавшим от старости деревом, что из последних сил цеплялось еще зелеными ветками за собратьев. Бор, через который проходила трасса, предстал перед шаманом во всей красе и напомнил тайгу, где проходило его обучение азам шаманизма. А еще вспомнился другой лес. Тот, где он впервые встретил юного Рея Блэка. И горы, где впервые скрестил с ним свой меч. Яркое апрельское солнце медленно, но верно отгоняло тень от облупившихся зеленых ворот с заржавевшей красной звездой, свидетельствующей о том, что в этом доме когда-то жил ветеран. Снег еще лежал возле забора, но полянка перед высоким, покосившимся палисадником уже начала зеленеть. Возле большой деревянной лавки остановилось желтое такси, из которого вышли Миша и Александр. «Блин, как же дядь Сашу куда-нибудь сплавить?» – подумал Миша, с тоской посматривая на соседа. Тот, в отличие от самого Михаила, выглядел отлично, словно бы вчера и не пил, и не слушал полночи пьяные жалобы своего молодого приятеля. «Хоть блин, хоть лаваш», – подумал в ответ Александр. «Проверю, чтобы все наладилось, и уйду. Успеете с Машулей намиловаться, а мне еще нужно с Олегом вопрос закрыть. А я даже не знаю, нашел ли Денис призрака». Когда стих шум от уезжающего автомобиля, из ограды послышался громкий бубнеж. Шаман тяжело вздохнул и первым прошел в открытую калитку. В ограде стояли Маша и еще одна женщина, миловидная, чуть полноватая брюнетка. Но стоило ей только посмотреть на Александра, как от миловидности не осталось и следа. Цепкий оценивающий взгляд и брезгливая улыбка тут же превратили ее лицо в гротескную маску. Наблюдая за этой метаморфозой, шаман понял, что не ошибся. При появлении гостей женщины замолчали и повернулись на звук открываемой калитки. Из собачьей будки, нехотя, выглянул полкан, узнал гостей и пару раз гавкнул на них исключительно для проформы. «Маша, привет!» «И вы, девушка, здрасте! Не помешаем вам?» Шаман с невинным выражением лица прошел вперед и встал перед Машей, аккуратно отгородив ее от собеседницы. Миша настороженно двинулся вслед за ним. «Помешаете!» — сварливо ответила ему Татьяна. «Что приперлись? Пугать?» «Так мы тут с Люськой ни при чем. Но и Машку обижать не позволю. Вы же сами это все и подстроили». «Здрасте, дядь Саш», — кивнула шаману Маша, злобно зыркнула на мужа и громко переспросила. «Тань, я нифига тебя не поняла, кто в сон приходил из-за меня? Почему там угрожали тебе и сестре? Да и как это вообще возможно?» «Не сестре, а племяннице», — высунувшись из-за спины стража, ответила ей подруга. Шаман тут же качнулся в бок, прерывая их зрительный контакт. «А кто именно к нам приходил, я не знаю, но догадываюсь. Наверное, эти два гаврика и были. Неспроста же они сейчас нарисовались. Вот только мы ни в чем не виноваты. Это все вы сами подстроили». «Я не гаврик, а шаман», — мягко поправил женщину Александр. «И ничего мы не устраивали. А вот ваши попытки нас обвинить говорят о многом». «Ты не смей мне угрожать!» — закричала на Александра Татьяна и на пару шагов отступила к калитке. «Машка, они меня пугать вздумали! Колдун этот и муж твой непутевый! Напустили нам в сон галлюцинации и издеваются еще!» «Я еще и не начал издеваться», — со зловещей улыбкой возразил страж. «И в сон ничего не напускал. Пока». «Не придуряйся!» — решительно перебила его Татьяна, но все-таки посмотрела в поисках поддержки на Машу. «Мне и Люське! Я же сразу поняла, чьих это рук дело! Твоих? Александр смотрел на женщину с недоброй усмешкой. А Миша и Маша с недоумением. «Галлюцинации, говорите?» Александр был предельно учтив, но между слов сквозила откровенная насмешка. «Я шаман и знаю отличный способ защититься от галлюцинаций. И от вранья, заметьте. Готов вам помочь безвозмездно и прямо сейчас». Страж развернулся, вынул из кармана небольшой прямоугольный пакет и протянул его Татьяне. Та по инерции взяла его в руку и вслух прочитала этикетку. «Перец черный, молотый». «Перец!» Женщина бросила пакет на землю и под лай полкана убежала к воротам. Но железная щеколда, как назло, никак не хотела шевелиться. Татьяна безуспешно дергала ее, пока Александр не подошел к ней, галантно не взял под локоток и не повел к окончательно растерявшейся Маше. По пути шепотом он рассказал женщине про то, как надо готовить свежий череп для хранения в нем специй. Например, перца. Татьяна, стиснув зубы, кивала и обещала больше не врать. «Машуль, мне Мишаня вчера вечером рассказал о вашем разладе. А добрые духи ночью помогли разобраться в этой паскудной ситуации. Так что послушай, пожалуйста, что Татьяна сейчас расскажет. Твоя подруга – женщина умная и хитрая, но не очень порядочная. Итак, Татьяна, что за необремененная одеждами девушка на том злополучном фото?» «Племянница моя, Люська», – подавленно прошептала Татьяна. «Как фотокарточка оказалась в вещах Михаила?» «Я засунула». «Тань, зачем?» – пораженно вскрикнула Маша. «Чтобы ты сейчас же с мужем развелась. Ну а Люська бы уже нашла к нему подход. Она бы смогла, хомутала». «Откуда Людмила узнала о Михаиле?» – продолжил допрос Александр. «Так она же в больнице работает, той, где Машка в коме лежала, и куда Мишка каждый вечер ходил. Вот Люська его и приглядела. Но Машка из больницы сбежала. Потом вроде бы все забылось, но недавно племяшка ко мне в гости забегала. Машку из окна увидела и узнала». Татьяна немного помолчала, собираясь с мыслями. Вздохнула и продолжила рассказывать. «С фотографией была ее идея, не моя. Я отговаривала. Но потом согласилась. Люська такой человек, проще согласиться. Я сейчас шла извиниться и все рассказать Машке, но Люся меня по телефону запугала. Обманула, мозги запудрила. Вот я на вас и накричала. Не отрывайте мне голову, я не понимала, что делаю. Дура набитая». «Грубо, но по факту», – кивнул Александр. «Но все же она вас запугала или запудрила мозги?» «Ясно. Иногда молчание красноречивее слов. По сути, есть еще что добавить?» Женщина нерешительно переминалась с ноги на ногу, теребила рукав, но молчала. Александр встретился с ней взглядом и для большей сговорчивости кивком указал на землю, где лежал пакетик с перцем. Но Татьяна истолковала его жест по-своему и бухнулась на колени. «Машка, прости меня! И ты, Мишка, не держи зла!» Потом бросила на шамана вопросительный взгляд, пытаясь понять, что ей делать дальше. От этой сцены Миша окончательно растерялся и жалобно глядел на Александра, не представляя, как себя вести. А вот Маша предательство подруги восприняла близко к сердцу и чувствовала себя едва ли не хуже Татьяны. Не справившись с эмоциями, она что-то хотела сказать, но не смогла. И в итоге просто махнула рукой и убежала в дом. Миша рванул следом. Из окна с непередаваемым презрением во взгляде смотрел на Татьяну Пух. А из конуры, высунув наружу только нос, глаз и ухо, следил пес полкан. Шаман скрестил руки на груди и набросил на себя легкий морок скелетности. «Девушка, надеюсь, вы поняли все, о чем я промолчал при ребятах. Второго шанса не брать перец в голову у вас может и не быть». Татьяна, которая уже поднялась с колен, молча плюхнулась назад, отползла от шамана на несколько шагов, истово закивала, начала креститься и мелко затряслась. Александр дал ей рассмотреть свою страшную внешность, потом одним щелчком пальцев вернул себе человеческий облик и подошел к Татьяне. «Ну что ж, отлично. Вы свободны». «Так вы меня сейчас никак не накажете? А Люську? Она, если что, мышей до ужаса боится, тараканов и собак крупных». «Пошла прочь, пока не передумал», — с очаровательной улыбкой ответил Александр и вновь щелкнул пальцами. От его жеста тут же подул ветер и распахнулась калитка. Татьяна втянула голову в плечи и словно тень выскользнула на улицу. От третьего щелчка ветер стих, и калитка захлопнулась. Александр подошел к собачьей будке и задумчиво постучал по ней. Пес неспешно вылез, обнюхал шамана и положил огромную морду в руку стража миров. «Знаешь что, полкан? Кто-то умный уже сказал это до меня, я лишь повторю. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. А я, к сожалению, знаю людей лучше многих в этом мире. И неважно, живы они или нет». «Не греби всех под одну гребенку», — важно тявкнул пес. «Люди не злые, они несчастные. И Таня эта несчастная. И родственница ее такая же». «Ты всех жалеешь, полкан?» «Да, особенно самых злых, самых несчастных». «Кусаешь и жалеешь?» — усмехнулся Александр. Беседа с псом стала доставлять ему искреннее наслаждение. Полкан склонил голову на бок и подумал. «Да, некоторых, особенно наглых, чтобы пожалеть, надо сначала от души цапнуть». Миша и Маша вышли в ограду только минут через 20. Счастливые, слегка смущенные и наспех одетые. «Спасибо, дядь Саш. А как ты догадался, что Таня это все и подстроила?» Маша пытливо посмотрела на Александра, опасаясь, что он опять отшутится в ответ, как всегда делал после своей помощи. Но шаман понимал, что сейчас оставлять открытые вопросы нельзя, ни в коем случае. Поэтому он улыбнулся и присел на край собачьей конуры. «В Мише, я уверен. Он с детства парнишка честный и так бы никогда не поступил. Значит, вся ситуация – это просто банальная подстава. А кроме Татьяны, у тебя тут почти никто и не бывает. Мне это все вчера Миша рассказал, когда зашел спросить совета, как спасти семью. Я только соотнес информацию. А про духов при Татьяне сказал, чтобы напугать. Люди всегда боятся того, что не могут понять». Миша удивленно вскинул брови, но тут же сообразил, что к чему, и усиленно закивал. Маша сделала вид, что ничего и не заметила. Александр продолжил объяснять. «Значит, подкинуть фото было больше некому. По рассказам Миши, Татьяна мне показалась человеком довольно завистливым и подлым. А такие люди всегда жуткие трусы. Ну а дальше все просто. Пришел, увидел, напугал. Она напугалась и все рассказала. Как-то так, Машуль». «И что? Никакого колдовства?» — немного разочарованно протянула Маша. «Так его же не существует», — лукаво засмеялся шаман. «Эх, ведите меня к крестницам. Соскучился по ним, просто сил нет». «Они по вам тоже скучают, дядь Саш. А где дядя Андрей?» «Пока не придет. Занят очень», — отвел глаза страж и первым пошел к дому. Аня и Марина еще спали, посапывая в маленьких аккуратных кроватках в форме гоночных машинок. Это был подарок Жени, друга и коллеги Михаила, убежденного лихача. Но то, что машинки розовые, решила уже Женина жена. Женя. Александр замер, стараясь не разбудить девчушек своим присутствием. И, затаив дыхание, попросту любовался их сладким сном. Потом вышел из комнаты, прикрыл дверь в спальню девочек и подошел к родителям. «Машуль, а может быть, пока вернешься в город? Сама понимаешь, весна, цветы, аллергии всякие. Грязь опять же, простуды. Пересидишь это все в городе, а летом снова сюда вернешься. Да и Мишане пора, а домашница? Он же без женского присутствия в доме одикарел. Нельзя семье надолго разлучаться. Люда и Тани могут завестись. А за домом один мой хороший знакомый присмотрит. Батюшка Михаил. раз уж родители Мишани еще в путешествиях. Миша эту идею горячо поддержал, а Маша в конце концов сдалась, выставив непременным условием то, что вместе с ней в город переедут и два единственных верных друга – Пух с Полканом. Шаман вспомнил, как быстро Полкан уяснил, что от него требуется во время нападения ведьмы, и легко позволил запереть себя в бане. Был забанен, как сказал об этом Пух. А значит, и в городе проблем с псом быть не должно. Александр похвалил Машу за нежелание бросать друзей, и на импровизированном совете переезд назначили на следующие выходные. «Что-то случилось, дядь Сань?» – мысленно спросил у шамана Пух. Александр изрядно покрутил головой, прежде чем заметил кота на шифонере. С некоторых пор это стало единственным убежищем Пуха от горячей любви девчушек. «Случилось. Мы с Рэем Блэком теперь находимся в состоянии войны. А еще складывается ощущение, что на меня хочет напасть один давний и очень сильный враг», – также мысленно ответил страж. Кот зажмурился, помолчал и уточнил. «А мы-то тут с какого боку? Драки твои мы тут ни при чем. Я не твой кот, а Михайловны тебе не родня, а соседки». «Не все так просто, дорогой Пух, и не все так считают. Поверь, не все. Вы мои друзья, близкие друзья, и чтобы сделать мне больно, могут напасть на вас. Не знаю, что задумал Рэй, но я знаю, на что он способен. А тот давний враг – это демон, который подрался с охотниками. Но, судя по всему, решил, что они действовали по моему приказу. И захотел отомстить. Возможно, его смутила моя дружба с Денисом. Иначе с чего бы он стал следить за Мишей?» «За моим Мишей?» – уточнил Пух и вздыбил шерсть. «Пусть только попробует обидеть моего друга. Порву!» «Дядь Саш, а чего это Пух на тебя зашипел?» – удивилась Маша. «Да я сейчас Полкана гладил. Видать, собакой от меня пахнет. Вот кот и беснуется», – выкрутился Александр, а Пух принялся демонстративно чихать. «Прости, не сдержался», – покаялся кот и глубокомысленно продолжил. «Знаешь, в чем-то этот демон и прав. Друзья зачастую даже ближе, чем семья. Как ты нам, например. А значит, будем держать удар вместе». «Пух, там не все так просто. В физическом теле заключена душа полукровки. То есть наполовину демон, а наполовину человек. И учеников у него немало. Толковых, сильных. Будем держать удар. Вместе». Жмурясь, резюмировал демон Некомата, потянулся и задремал, положив голову на лапки. Следующие два дня Александр провел в гостях, играя с девчушками и координируя действия друзей в нескольких мирах одновременно. Пару раз ракшасы натыкались на чужие следы около дома, но поймать так никого и не смогли. Веселые дни пролетели в приятных хлопотах. Тысячелетний страж миров, грозный шаман Александр нянчился с Аней и Мариной. Развлекал их разными играми и сказками, изображал животных и птиц. Безмятежные белые облака или бурные реки. Девчонки липли к нему, признавая за своего. И все два дня даже не думали капризничать или плакать. А шаман без устали участвовал в их играх, словно бы ничего важнее в его жизни не существовало. Маша умилялась и удивлялась странному дяде Саше. И собирала бесконечные сумки и пакеты, а Миша отсыпался после работы. Пух не отходил от него ни на шаг, тщательно контролируя все действия друга. То есть все время дрых рядышком, просыпаясь только для того, чтобы поесть. Во вторую ночь в сон к Александру явился задумчивый Дима и позвал на улицу. Шаман, который накануне вместе с Мишей напарился в бане, с легкостью проснулся и вышел на крыльцо. Подставив отдохнувшее лицо прохладному ночному ветру, он уселся на нижнюю ступеньку и, глядя куда-то в сторону большой медведицы, поинтересовался у друга. «Что случилось? Неужели на нас напал Рэй Блэк?» «Да, вроде да», — нерешительно согласился Дима. «Так вроде или да?» «Да. Вроде и напал на нас, но сделал это настолько чудно и невнятно, что я до сих пор ни черта не понял», — развел лапками кот и дернул пушистым загривком. «Десяток слабых кукол, которые почти не защищались, а больше стояли неживой массовкой глупого представления. Абсолютно тупая лобовая атака, организованная демонстративно, спустя рукава. Он вроде как и напал, но сделал это как-то так». «Нехотя», — подсказал бывшему комиссару бывший крестоносец. «Да, именно так, Александр. А ты откуда все это знаешь?» «Просто я ждал от него чего-то подобного. Рэй отлично понимал, что атака захлебнется, вот и задействовал самых ненужных кукол. Тех, кого не жалко потерять». «А какой тогда смысл в этой атаке? Если я отбил ее один, почти не напрягаясь», — удивленно пробормотал странник, между делом пытаясь разглядеть, что же так заинтересовало шамана на небе. «Смысл, мой дорогой друг, в том, что он показал всем и вся, что страж и чернокнижник больше не союзники, а враги. И вроде как ничем особо не рисковал». «Гнида», — равнодушно пожал плечами Дима. «Не суди, да не судим будешь. И уж тем более не спеши сводить с Рэем счеты. У нас теперь есть враг и сильнее, и важнее. О демоне новостей нет?» «Есть, но бесполезные. Знакомые вампиры поймали, по моей просьбе, около нашего барьера двух учеников этого гада. Но одного схарчили за дерзость прямо на месте, а второго выпили целиком во время допроса. Но добиться от него так ничего и не смогли». «Плохо», — вздохнул Александр. «Тупые фанатики», — пожал плечами Дима. «Они слепо верят в своего духовного лидера, а этот урод ими пользуется. Ладно, лап на всех хватит. Меня, Саша, сейчас другое волнует. Где наши охотники? У тебя они не объявлялись?» «Нет, сам волнуюсь. Не нашел ли их демон раньше, чем они призрака? И не могло ли это быть многоходовой ловушкой?» «Вряд ли. Но одно могу сказать тебе точно. Они живы. Если бы ребята погибли, я бы уже был в курсе», — задумчиво пробурчал странник и, встретившись с недоуменным взглядом шамана, пояснил. «Я девчонкам, ангелам и демонам с приемки душ цветы таскаю почти каждый день. Если бы Дэн и Иринка погибли, меня бы девчонки уже позвали. Ну и ребят бы в общую очередь пихать точно не стали. Девчонки всегда любят цветы и комплименты, даже если у них есть крылышки или рожки». «Справедливости ради, дорогой мой друг, и крылышки, и рожки у девчонок чаще всего появляются как раз после цветов и комплиментов», — усмехнулся Александр. «Что будем делать с Рэем?» «Пока игнорировать, не до него. Нам сейчас нужно будущих хранительниц и их семью защитить любой ценой. Возможно, есть смысл поговорить с Руфью, чтобы ее ведьмочки проследили за Мишей или Машей. Хотя, конечно, лучше бы за Мишей. Машуля будет у нас под боком, а вот Михаил весь день в пути. Он для врага более легкая мишень. Но с другой стороны, не хотелось бы повторения истории с Людмилой. Ведьмы, они влюбчивые». «Давай я с Руфью сейчас и пообщаюсь. Все равно еще только полночь, она точно не спит». «Думаешь, колдует?» — удивился шаман. «Нет, читает допоздна. Мы с ней вчера примерно в это время общались, поэтому я и в курсе. Байки какие-то читает, то ли рокера, то ли байкера. Я сегодня к ней за этой книженцей собирался, тоже почитать хочу. Могу заодно и о надзоре за Мишей поговорить. Ну и нюанс с возможными влюбленностями сразу обмурчу. Вы когда в город возвращаетесь?» «Завтра. Уже завтра. Я утром, а ребята в обед. Надеюсь, что за это время Денис и Ирина объявятся и что-нибудь полезного расскажут». И сине-черное ночное небо давило своей величественностью, словно огромная бетонная плита. Но первый же брошенный вверх взгляд дарил невероятное ощущение бездонности небес, и бесконечной легкости. Тусклые звезды были разбросаны по небу, словно крошки хлеба по столу. И лишь молодой месяц блестел, как маяк в океане бесконечности, освещая путь в самые потаенные уголки космоса. «Знаешь, Александр, когда-то давно я любил вечером убежать на сеновал, залезть повыше, развалиться на верхушке стога и любоваться небом. Мне было плевать на исколотые сухим сеном руки и труху за шиворотом. Я смотрел на звезды в форме батиного ковша для вина, и мне казалось, что жизнь впереди бесконечная. Это было так прекрасно. Сейчас я тоже смотрю на небо, вижу созвездие Большой Медведицы и знаю, что жизнь впереди бесконечная. Скажи, Саша, какого черта меня это совсем не радует?» «Эх, Дима, Дима, ты не представляешь, сколько сотен лет это не радует меня. А еще мучает один заковыристый вопрос. Почему одни после смерти уходят в рай или в ад, чтобы наслаждаться или мучиться? Другие становятся стражами или обслугой этих ада и рая. А третьи перерождаются для новой жизни. Что определяет нашу жизнь после жизни? Ты не представляешь, сколько я об этом думаю». «Не представляю», — согласился кот. «Миш, что же ты надумал?» «Что жизнь полна загадок и дверей. И не нужно бояться открывать эти новые двери, ведь что-то же за ними есть. И за какой-то лежит разгадка и этой тайны». Дима ухмыльнулся и переложил пушистый хвост с одной стороны на другую. Обсудив все важные вопросы, друзья просто молча сидели рядом, глядели вверх и думали каждый о своем, не нарушая волшебности весенней ночи. Где-то рядом пели птицы, несмело журчали последние ручьи и сладко посапывал в конуре пес-полкан. Дима тряхнул головой, отгоняя нежное очарование весны, и шустро встал на задние лапы. «Я не знаю, заболтались мы или замолчались, но мне же нужно еще успеть к Руфи. Пока, Саша. До завтра». «До завтра, Дима. Удачи». Кот воровато огляделся по сторонам, убедился, что никто за ним не следит, и споро нарисовал в воздухе синий портал. Махнул на прощание лапой и шмыгнул туда так, что только хвост и мелькнул. Александр встал в полный рост и раскинул руки, подставляя себя всем ветрам. Несмотря на тяжелое военное положение, в котором он оказался, на душе шамана было легко и спокойно. Когда страж тихо зашел на веранду, где стояла его кровать, в голове послышался усталый голос Дениса. «Саш, привет. Можем прямо сейчас встретиться? Это по твоему вопросу». «Можем. Куда прийти?» – мысленно ответил Александр, спешно одеваясь. «На кладбище. То, что рядом с церковью и мечетью. Там еще рок-певица похоронена». «Янка?» «Понял, где. Сейчас буду». Солнце припекало почти по-летнему, и Олегу было очень некомфортно подниматься по лестнице в своем строгом двубортном шерстяном костюме. Вдобавок к этому, прямо перед ним медленно шло по лестнице молодое семейство. Мамаша несла на руках двух детей, судя по одежде, девочек. А отец тащил гору пакетов и переноску с белоснежной кошкой. «Красивая кошечка», – размышлял Олег. «Наверное, часто приходится мыть ее шампунем, чтобы так сияло. А еще и двое детей. Но ни муж, ни жена не выглядят замученными. Интересно, как им это удается? Может, и нет в семейной жизни того мрака, которого я так боюсь?» «Сам ты, дурень, кошка», — подумал в ответ Пух. А в квартире шамана встревоженный Дима мысленно позвал друга. «Саша, посетитель уже на втором этаже. Ты где?» «Со мной все хорошо, я на кладбище с Денисом, Ириной и отцом Михаилом. Скоро буду, не переживай. Двери открываю только я. И это неизменно». Олег остановился на нужном этаже и подождал, пока семейство отойдет от него подальше, словно бы боялся осуждения, что он, закоренелый материалист, обратился по каким-то вопросам к шаману. По крайней мере, в кругу его друзей за такое бы точно высмеяли. Да и сам Олег не упустил бы такого случая потренироваться в острословии. Когда мужчина с пакетами поднялся выше, Олег резко выдохнул и шагнул к двери в квартиру Александра. Но дверь в эту секунду бесшумно открылась, и на пороге предстал сам шаман. «Здравствуйте, Олег. Переобувайтесь и проходите в комнату. Я вас ждал». «Здравствуйте, Александр. Сейчас». В глубине квартиры громко чихнул кот. Гость зашел в прихожую и переобулся в расшитые освещенным бисером тапки. В сумраке огромные оленьи рога на стене казались живым существом. «Настоящие?» — кивнул на них Олег. «Разумеется. Бутафория в мелочах ведет к обману в крупном. Поэтому у меня все настоящее». Гость улыбнулся и прошлепал в комнату. Шаман указал ему рукой на предусмотрительно отодвинутое от стола кресло, а сам сел напротив, спиной к окну. «Итак, Олег, я разобрался с вашим проклятием. Оно вас больше не побеспокоит. Можете теперь жить спокойно и счастливо». «Спасибо. Спасибо вам огромное, Алексей. Так что все-таки было действительно проклятие?» «Не совсем. Иногда добрые духи-помощники или ангелы-хранители, от названия суть не меняется, бывают излишне навязчивыми. И тогда их добрая помощь становится невыносимой. Это и случилось с вами и вашим покровителем. Но, к счастью, он услышал меня и обещал оставить вас в покое». «Что? Вы... Ты лишил меня персонального ангела-хранителя? Верни немедленно, верни, слышишь?» «Олег Геннадьевич, вы пожаловались на проклятие, и я его убрал. Живите и радуйтесь. В чем проблема?» «В том, что я не просил отбирать у меня личного ангела, идиот!» Что из сил закричал гость высоким девчачьим голосом. «Верни мне его! Немедленно!» Шаман выкинул вперед руку и резко растопырил пальцы. Олег замолчал и замер, словно пластмассовый манекен, не в силах пошевелиться или вымолвить хоть слово. И только бегающие глаза давали понять, что перед Александром настоящий живой человек. «Хамить мне не надо. Я этого не люблю. Ваш ангел был неприятно удивлен, что он для вас проклятие. Если бы он не облил вас из лужи через открытое окно, вы бы через квартал сбили человека и сели в тюрьму. Если бы не обзывали девчонку-официантку, а обратили на нее внимание, могли бы стать с ней прекрасной парой. А если бы не нахамили мне... Впрочем, вы же и так хотели до чего-нибудь докопаться, чтобы не платить. Хотели. Так пусть будет по-вашему. Мне не нужны ваши деньги. Да и вам они скоро опротивят до одури. Уходите и не возвращайтесь. Да, клык не забудьте». Александр убрал руку и вернул гостю возможность шевелиться. Потом бросил ему через стол волчий клык в серебряной оправе и указал рукой на дверь. Олег вскочил на ноги, едва не перевернув стол, и дико вытаращил глаза. Потом осторожно наклонился вперед, подхватил со стола брелок и пятясь отступил к двери. Там он решил, что находится в безопасности, и из коридора громко крикнул шаману. «Я на тебя в общество защиты потребителей пожалуюсь!» «И на меня, обязательно, пожалуйста, на меня!» — сказал с тумбочки огромный черный кот. Отсалютовал рюмкой водки, молодецки выпил ее и с хрустом закусил маринованным грибочком. «Пожалуй, еще и на Михаила Афанасьевича до кучи, чтобы разом всех причастных наказать». Олег, втянув голову в плечи, так и дошел до двери. Там он скинул ненавистные тапки, зажал под мышкой свои черные лакированные туфли и прямо в носках опрометью бросился в подъезд. Кот смахнул с себя морок, закрыл входную дверь и взмахом лапы уменьшил расшитые бисером тапки до нормальных размеров. Потом подмигнул себе в зеркало и зашел в комнату к шаману. «Ну так что, не судить строго? Вот не нравился он мне, Саша, не нравился. И, как видишь, не зря». «Как вижу», — не стал спорить Александр. «Но к чему ты напялил образ бегемота? Да еще и Булгакова приплел. для подстраховки. Если этот кадр действительно пойдет куда-нибудь жаловаться на афериста-экстрасенса, то после слов о черном коте с рюмкой водки и маринованным грибочком от него просто отмахнуться. А после упоминания Михаила Афанасьевича будут только улыбаться, кивать и хлопать по спине, покудова не вытолкают в дверь. Ибо ясно будет, что дурак. И словам его грош цена. А что у него, действительно был ангел-хранитель? Был. Мать и после смерти сыночку защищала от всего и вся. Еле убедили ее всей толпой дать Олежику набить своих шишек. Большой ведь мальчик уже. Вон оно как. А отца Михаила зачем позвали? Отпеть. Чтобы мертвая душа ушла туда, куда положено. По земле не ходила и живую душу от жизни не прятала. А то мало ли. Опять захочет Олега проверить и снова вернется в наш мир. Денис с Ириной и так еле-еле смогли ее поймать. Уж так она хотела кровиночку защищать. И плевать, что кровиночке уже почти сороковник. В итоге призывали с могилы. А потом полночи убеждали, что мертвые должны уходить от живых. Не смогли, меня позвали. И уже втроем мы кое-как женщину выпроводили в мир теней. Денис сразу за Михаилом рванул, чтобы отпеть. Ты не представляешь, Дима, как идеально Дионисий может рисовать порталы, если не задумывается об их форме. А в общем и целом, ты снова был прав, товарищ комиссар. Все оказалось совсем не тем, чем выглядело на первый взгляд. Пострадавший на деле редкостный подлец и паразит. Злобный призрак, да помешательство заботливая мать. А мое желание защитить охотников вылилось в новую войну. Но и эта война помогла вам с Ниной снова быть рядом. Жаль, что в Индию вас пока не могу отпустить. Вот и как назвать все эти повороты сюжета? «Жизнь, гражданин шаман», — хмыкнул кот. «Это просто жизнь».